Глава 11. Я затаилась и ждала. Рука кузнеца погладила мою ногу, погладила колено и медленно начала гладить бедро. Волны ощущения разбегались по всему телу. Это было похоже на пытку, которая не кончится никогда. Он повернул меня на спину, и я увидела его глаза. Я растворилась в этих глазах и утонула в их глубине. Он смотрел, и меня охватывала дрожь от желания покориться ему. Я протянула руку к его затылку, зарылась в его волосах и наклонила к себе, чтобы поцеловать. А когда он ответил, то в моих глазах все потемнело. Я хотела еще и еще. Хотела так, как припасть к источнику воды для путника, страдающего от жажды. Дальше мне сорвало голову. Мозг взорвался огнями, по телу пошли горячие волны желания, и я услышала, как трещит моя ночнушка под его руками. Он гладил и целовал мое тело, а я с ума сходила от его поцелуев и выгибалась ему навстречу и прижимала к себе его тело. Я теряла голову от прикосновений его рук и губ. Потом он взял меня за бедро и подмял мое тело под себя. И мне нравился этот плен. Его рука сжала мою кисть. Он прижал ко мне ногу, и я поняла, что схожу с ума от его запаха, от его рук, и хочу продолжения. Я выгнулась навстречу и впилась в его спину ногтями. Он целовал мою шею, плечи, чем доводил меня до сумасшествия. Все было как в тумане. Я не помнила ни где я, ни кто я. Разум мой помутился. И дальше все завертелось в бесконечном удовольствии и наслаждении. Наши тела сплелись в одно целое. Я принадлежала этому мужчине, а он принадлежал мне. Мне казалось, что время остановилось. Я впивалась ему в спину, прижимала его к себе. Я хотела полностью в нем раствориться и слиться с ним. Его большой палец руки гладил мое лицо и губы. Он прижимал меня все сильнее и сильнее, пока нас не накрыла лавина удовольствия, которая перешла во взрыв эмоций и освобождения. Я уткнулась ему в плечо, а он очень нежно целовал мою шею, лаская меня за ухом. Я боялась открыть глаза и посмотреть на него. Мне почему-то было стыдно за то удовольствие, которое я сейчас получила. За ту страсть, которую я не смогла скрыть, и которая меня полностью поглотила рядом с этим мужчиной. Тут Никита перевернулся на спину и увлек меня за собой. Я легла ему на грудь и закрыла глаза от умиротворения и удовольствия. Я дышала им, гладила его щеку и губы, и мне хотелось быть здесь с ним вечно, и чтобы утро не наступало. Он брал мою руку, целуя запястье и ладонь. И меня накрывала такая волна счастья, что это сложно описать. Уснула я безмятежным сном. Мне снилась маленькая девочка с карими глазами, как у Никиты. Она смеялась и убегала от меня по полянке с ромашками. А я бежала за ней и пыталась ее поймать. Утром я проснулась не от грохота горшками Лизы, а от того, что кто-то целует мне спину и гладит мое бедро. Я улыбнулась и сказала: «Еще». Никита тихонько зарычал, перевернул меня на спину и повторил пытку, как было этой ночью. Когда наши объятия разомкнулись, и мы молча лежали уставшие и счастливые, мой муж взял мое лицо в руки, поцеловал мои глаза, щеки, лоб и губы, накрыл одеялом и прошептал: «Спи, душа моя». Поднялся и ушел. А я, подмяв под себя одеяло, даже не заметила, как снова уснула. Проснулась я поздно. У меня было прекрасное настроение, я готова была летать. Я взяла чугунок с печки с горячей водой и побежала в купальню. Когда вернулась, никого из своих девочек не обнаружила, Мишутки тоже не было. На столе, накрытая рушником, стояла остывшая каша. Видно, я очень долго спала. Я поела кашу и пошла к Никите. Возле кузни, на сене, накрытом покрывалом, играл Мишутка. Никита работал в кузне. Я подошла к нему и погладила его по спине. Он обернулся ко мне, схватил меня в охапку и стал целовать. Этот плен мне нравился, и совсем не хотелось из него вырываться. «Соскучилась?» – прошептал он мне в губы. Я махнула головой и посмотрела ему в глаза. Мне просто хотелось вот так стоять рядом с ним и смотреть, как он работает. «Где Сонька с Лизой?» – спросила я. Они пошли за ягодами. «Тебе Мишутка не мешает? Я хочу стирку устроить». «Тогда посиди с ним, я наношу тебе воды». «Спасибо», — я хотела сказать «любимый», но замялась и не поверила сама себе. Сердце сразу испугалось, что он меня не любит, а я пока не знаю, люблю его или просто привыкаю к нему. Мне хорошо с ним, но... Очень много «но». Я села к Мишутке, погладила его по голове и поцеловала в макушку. Никита пошел наливать воду в кадушке. Наверное, где-то в глубине души я мечтала о таком тихом семейном счастье. Я сидела с Мишуткой, смотрела на реку, на поля за деревней и наслаждалась этим видом. Видно было, как во дворе у кого-то бегают дети, изображая коней. Кто-то телегу ремонтирует, столяр ведра и кадушки делает. Люди жили своей жизнью и не знали, что можно жить по-другому. Бежать со стаканчиком кофе на работу, зарабатывать деньги, стуча по клавиатуре. Здесь же жизнь как бы остановилась. Она текла медленно и размеренно. И в этом была ее прелесть и очарование. Здесь не нужно было выглядеть лучше, респектабельнее, дороже, круче. Здесь никому не нужны были дешевые понты и крутые смартфоны. Да, здесь жители тоже стремились улучшить свою жизнь. Но основные блага делились примерно одинаково для каждого подворья. Где-то каждый дом получал одинаковое количество мешков зерна, одинаковое количество дров и сена. Жизнь в этой деревне была в этом плане честнее и чище, чем в мире, где каждый сам за себя, где человек человеку – волк. Я не видела у них церкви, хотя у Никиты висит образ Богородицы над столом, и не понимала, как и во что верят эти люди. Они не вспоминают Бога, а у них светлые и темные духи. И светлый сад очень похож на наш рай. От раздумий я очнулась, когда Никита погладил меня по плечам и поцеловал в макушку. «Все готово, моя душа. Мишутку можешь оставить мне, я за ним пригляжу». При этих словах он поднял Мишутку и стал его подкидывать к небу. Ребенок, не выпуская пальчик изо рта, улыбался ему, радовался и не спускал с него своих глаз. Никита ему подмигнул и пошел в кузню. Я поставила на улице на скамью большое длинное корыто и стала носить туда подогретую воду. Рядом стояло другое корыто, чтобы полоскать. Я помню, в фильмах женщины в старину полоскали белье в реках, и здесь я видела то же самое. Но я пока не решалась идти к реке для стирки. Когда я уже заканчивала стирать, во двор вошел староста и сказал: «Завтра утром все собираемся на сенокос. Ты в нашей деревне новая хозяйка, поэтому тебе и говорю, чтобы знала». «А где собираемся?» «В поле. Увидишь утром, куда бабы пойдут. Туда и вы с Лизкой и Сонькой идите». «Хорошо, поняла». Как только староста ушел, вернулись мои девчонки с коробами за плечами и корзинами в руках. И оставшуюся половину дня мы перебирали ягоду под песни Соньки и Лизки. Как же они душевно поют свои местные песни со своим говором и распевами. Я когда-то в детстве слышала от бабушки песню на украинском языке. Я сейчас слушала своих девочек, а сама была там, возле своей бабули, и смотрела, как она плела косы из лука и чеснока и напевала эти песни. И так на душе стало тепло, и запахло хлебом и молоком из моего детства. Потом мы рассыпали принесенные ягоды на поддоны для сушки. Вечер был теплый и душевный. Я вернулась в воспоминаниях в детство, к себе домой. И очень заскучала по родным, которых больше со мной нет. Потом мы напекли пирогов с ягодами и заварили чай из ромашки и липы, что нам дала соседка Доня. Я пыталась разобраться с шерстью, хотела сделать нити для вязания, ведь я очень хорошо вязала, спасибо моей бабуле. Она меня замуж готовила и учила всему, что, по ее мнению, может мне пригодиться во взрослой жизни. Под песни мы крутили нитки и скручивали их в клубки. Девчонкам нравилась наша работа. Им интересно было, и что можно из этой веревочки сделать, и зачем они мне нужны. А я с нетерпением ждала ночи. Я ждала Никиту.